Естественность. Миг за мигом каждый из нас возникает из небытия. Это и есть подлинная радость жизни. Представление о естественности окружено большим непониманием. Большинство людей, которые приходят к нам, придают немалое значение свободе или естественности. Однако то, что они понимают под этим, мы называем «дзинэн кэнгэдо» или «еретическая естественность». «Дзинэн кэнгэдо» — это пренебрежение формальностями, просто нечто вроде линии поведения «что хочу, то и делаю» или расхлябанности. Такова естественность большинства людей. Однако это не та естественность, которую мы имеем в виду. Довольно трудно объяснить, что такое естественность, но мне кажется, что это некое чувство независимости от всего остального или некое действие, основанное на небытии. Нечто, возникающее из небытия, есть естественность, подобно семени или растению, прорастающему из земли. Само семя и ведать не ведает, что оно представляет собой какое-то определенное растение. Однако у него имеется собственная форма, и оно пребывает в полной гармонии с почвой и со всем, что его окружает. Пока оно растет, оно все время проявляет свою природу. Ничто не существует вне формы и цвета. Все сущее имеет форму и цвет, и эти формы и цвет пребывают в полной гармонии с другими созданиями. И тут не о чем беспокоиться. Это мы называем естественностью. Для растения или камня оставаться естественными не составляет проблемы. Но для нас это проблема. Это действительно серьезная проблема. Обрести естественность — это то, над чем мы должны работать. Когда то, что вы делаете, просто возникает из небытия, вы испытываете совсем новое чувство. Например, когда вы голодны, поесть вполне естественно. Вы испытываете естественное чувство. Но если вы хотите слишком многого, немного поесть будет неестественно. У вас не будет нового чувства, вы будете не способны его оценить. Истинная практика дзадзен состоит в том, чтобы сидеть так, как вы пьете воду, когда испытываете жажду. Тогда вы обретаете естественность. Вполне естественно вздремнуть, когда вам очень хочется спать. Но просто задремать от безделья, словно достоинство человеческого существа заключается в том, чтобы дремать, это противоестественно. Вы можете подумать, все мои друзья вздремнули, а чем я хуже их? Никто не работает, зачем же мне надрываться? Почему у них уйма денег, а у меня нет? В этом не будет естественности. Ваше сознание опутано какой-то другой мыслью, еще чьей-то мыслью, и вы не самостоятельны, вы не сами, неестественны. Даже когда вы сидите со скрещенными ногами, если ваш дзадзен неестественный, это не будет истинной практикой. Вам не нужно заставлять себя пить воду, когда вы испытываете жажду, вы пьете с наслаждением. Если вы испытываете подлинную радость в дзадзен, это истинный дзадзен. Но хотя бы вам и приходилось принуждать себя практиковать дзадзен, если вы ощущаете нечто благое в своей практике, это дзадзен. На самом деле не имеет значения, принуждает вас что-то или нет. Хотя бы у вас и были трудности, когда вы признаете их необходимость, это естественно. Эту естественность очень трудно объяснить. Но если вы можете просто сидеть и познавать реальность небытия в своей практике, нет необходимости в объяснении. Что бы вы ни делали, все обретет естественность, если будет возникать из небытия. Это и есть подлинное действие. Вы испытаете подлинную радость от своей практики, подлинную радость от такого образа жизни. Миг за мигом каждый из нас возникает из небытия. Миг за мигом мы испытываем подлинную радость жизни. Потому мы говорим «синкумеу» — из истинной пустоты возникает чудесная, дивная жизнь. Син — истинный, ку — пустота, мё — чудесный, дивный, у — бытие, жизнь. Из истинной пустоты — дивная жизнь. Без небытия не будет естественности, не будет истинного бытия. Истинное бытие — возникает из небытия, миг за мигом. Небытие постоянно присутствует. Оно постоянно здесь, и все возникает из него. Но обычно, совершенно забывая о небытии, вы ведете себя так, словно чем-то обладаете. То, что вы делаете, основывается на идее обладания или еще на какой-то конкретной идее. И это неестественно. Например, когда вы слушаете лекцию, у вас не должно быть мыслей о себе. У вас не должно быть собственных мыслей, когда вы слушаете кого-то. Забудьте то, что есть у вас в сознании, и просто слушайте, что вам говорят. Ничего не держать в своем сознании — это и есть естественность. Тогда вы поймете, что этот человек вам говорит. Но если у вас имеется некая идея, которую вы пытаетесь сопоставить с тем, что он говорит, вы не услышите всего. Ваше понимание будет односторонним. Это неестественность. Когда вы что-то делаете, нужно целиком погрузиться в это дело. Вы должны полностью посвятить себя ему. Тогда у вас нет ничего. Так что если в вашем действии нет истинной пустоты, оно не будет естественным. Большинство людей привержены какой-то идее. Не так давно молодое поколение твердило о любви. Любовь, любовь, любовь. У них в голове было только одно — любовь. И, приступая к изучению дзен, они не воспринимали сказанного мною, если это не согласовывалось с их представлениями о любви. Они, знаете, довольно-таки упрямы, просто на удивление. Конечно, не все, но некоторые из них занимают весьма-весьма жесткую позицию. Это вообще неестественно. Хотя бы они и говорили о любви, а также о свободе или о естественности, они не понимают того, о чем говорят. И они не могут понять, что такое дзен, рассуждая подобным образом. Если вы хотите изучать дзен, вы должны забыть все свои прежние представления и просто практиковать дзадзен и наблюдать, какой опыт вы приобретаете в ходе своей практики. Это естественность. Что бы вы ни делали, такое отношение необходимо. Иногда мы говорим «нюнансин» — мягкое или гибкое сознание. «Ню» — это ощущение мягкости, «нан» — отсутствие твердости, «син» — сознание. «Нюнансин» означает ровное, спокойное, естественное сознание. При таком сознании вы испытываете радость жизни. Утрачивая его, вы теряете все. У вас нет ничего. Хотя вы думаете, что у вас что-то есть, у вас нет ничего. Но когда все, что вы делаете, возникает из небытия, тогда у вас есть все. Понимаете? Это мы называем естественностью.